Глава 20. Чтобы больше не терзать душу, я отключил все каналы связи и даже поменял голограмму тактической карты на стандартное изображение звездной системы Бессарабия, стараясь не видеть, что происходит сейчас у Тиры. Отворилось там поистине масштабное сражение, ибо, несмотря на тотальное превосходство эскадры Ричардсона над защитниками планеты, последние не захотели сдаваться либо убегать, а смело приняли бой, понимая, что от республиканцев не стоит ждать пощады. Сражение поистине было эпичным. Началось оно для Дикси не очень хорошо. Миноносец Перри во время маневрирования неудачно отдалился от крейсера Юмури и вышел из-под защиты его энергополей. В это время Юмури как раз решил сменить координаты изначальной позиции, так как остался один и без прикрытия после ухода Афины, и в свою очередь забрал далеко вправо, оставив на какое-то время Перри в одиночестве. Канониры эскадры командора Ричардсона, чьи корабли подошли на расстояние менее чем в 100 тысяч километров, воспользовались ошибкой противника и открыли огонь по несчастному эсминцу, капитан которого совершил еще одну, теперь уже роковую ошибку. Перри, вместо того, чтобы как можно быстрее вернуться под защиту Юмури, стал отходить от него еще дальше, пытаясь выйти из сектора обстрела. Однако построение кораблей Кайода Ричардсона, которые подбирались с орбитальной верфи, было максимально широким, что позволяло республиканцам постепенно охватывать вымпелы врага со всех направлений. Именно поэтому эсминцу Перри, несмотря на все его фигуры высшего пилотажа и скорость, не удалось вырваться из огненного мешка, устроенного ему артиллеристами Ричардсона. Как ни старался маленький миноносец выйти из опасного сектора, у него это не получилось. Крайне фланговые вымпелы Янки все-таки сумели сначала обездвижить, а затем плотным сконцентрированным огнем и уничтожить Перри. Жестокость Кайода Ричардсона, отдавшего приказ пленных среди Дикси не брать, поразила экипажи Юмури и Каппадана. Более того, эсминец Перри и большинство членов его команды, включая командира, являлись бывшими сослуживцами Ричардсона по дивизии. Перри, как и флагманский Бруклин, не так давно входил в состав 7-й линейной дивизии Иракезы. Несмотря на это, у командующего республиканской эскадрой не дрогнула ни рука, ни один из мускулов на лице, когда в огне плазмы погибали его бывшие боевые товарищи. В глазах Кайоды космоморяки из экипажа эсминца Перри были предателями, и поэтому ненавидел он их чуть ли не больше, чем русских. Видевший, как жестоко и цинично обошлись с экипажем эсминца Перри, Бартоломью Маунтейн, командир тяжелого крейсера Юмури, понял, что терять ему нечего, и вместо того, чтобы сблизиться со стоящим невдалеке у одного из эллингов фрегату Каппадана и вместе отбиваться от врага, решился на отчаянный шаг. Маунтейн знал, что в классической артиллерийской дуэли с кораблями Ричардсона его Юмури не продержится и получаса, поэтому Бартоломью приказал включить форсаж и на полной скорости за какую-то пару минут сумел сблизиться с флагманским крейсером Кайода Ричардсона. Как я уже говорил, построение республиканской эскадры в этом сражении было максимально широким. Корабли Янки, медленно окружающие со всех сторон верфь, оказались буквально разбросанными по космосу, отчего не смогли заградительным огнем помешать смелому рывку Юмури. Тяжелый крейсер «Бруклин», на котором держал флаг командора Ричардсон, до сих пор, после прошлого боя с Дрейком, не был до конца восстановлен. Получив в той битве серьезные повреждения, «Бруклин» не мог на равных противостоять Варду или Юмури, однако канониры крейсера «Дикси» со своей стороны не имели времени, чтобы расстрелять корабль противника. Шедшие справа и слева от Бруклина его верные телохранители линкор «Кентукки» и тяжелый крейсер «Колорадо» уже разворачивались и спешили на помощь к Ричардсону. Бартоломью Маунтейну пришлось как можно ближе подойти к Бруклину, чтобы хоть как-то обезопасить себя от огня этих двух дредноутов. Через пару секунд Бруклин и Юмури оказались буквально в нескольких километрах друг от друга. Штурманы Бруклина в последний момент попытались отвернуть в сторону, а на Юмури успели погасить скорость. Бруклин и Юмури столкнулись по касательной между собой бортами, а после по инерции разошлись в стороны, тут же открыв друг по другу огонь из плазменных палубных батарей. Дредноуты оказались серьезно повреждены, правые борта республиканского крейсера и крейсера федератов были разворочены чуть ли не полностью до кормы. В результате столкновения на обоих кораблях возникли серьезные проблемы. Внешний слой обшивки был смят и разорван, куски брони и металлические обломки разлетелись во все стороны. Отсеки модулей и жилых помещений оказались разрушены, а их содержимое сейчас разлеталось по космосу. Бортовые палубные орудийные башни, как одного, так и второго дредноута, представляли собой груду сплюснутого железа. Команда Юмури после столкновения моментально взялась за устранение повреждений. Система безопасности жизнедеятельности корабля и команды техников быстро локализовали разрушенные отсеки, отделив их от неповрежденных. По итогу 8 отсеков внешнего контура Юмури с правого борта оказались полностью разрушены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. В это время на капитанском мостике крейсера «Бруклин» командор Ричардсон играл желваками от гнева. Кайоды не ожидал от Маунтейна такой прыти и отваги. «Черт бы побрал этого психически ненормального Барри!» — выругался командор Ричардсон, отстегивая ремни безопасности кресла после столкновения и оборачиваясь к своим дежурным операторам. «Немедленно доложите, какие разрушения получил наш корабль и корабль противника. Серьезные повреждения на внешнем контуре средней палубы. Все артиллерийские батареи левого борта перестали существовать». После нескольких секунд сбора информации ответил ему оператор. «В целом ситуация контролируемая. Критических повреждений у Бруклина не наблюдается». «А что с Юмури?» — не успокаивался Ричардсон, до сих пор не веря, что командир Маунтейн решился на такой самоубийственный шаг, как таранная атака. «Идентичные повреждения, только уцелело чуть больше артиллерии на левой стороне, сэр», — ответил дежурный оператор. «Зато у Дикси полетели все до одного трансляторы борового энергополя, и это очень хорошо». «Чему вы радуетесь?» — пожал плечами Кайода Ричардсон. «Из чего мне прикажете бить по кораблю противника, если почти все орудия уничтожены? Так, разворачиваемся правым бортом. Хотя бы там артиллерийские батареи еще остались». Бруклин и Юмури, пока в сектор не подошли остальные корабли республиканской эскадры, продолжали выяснять между собой отношения. Бартоломью Маунтейн увидел, что флагман Ричардсона включил тормозные двигатели и с их помощью начинает разворачиваться. Недолго думая, командир Маунтейн отдал идентичное распоряжение. Два огромных дредноута завертелись вокруг своей оси, пытаясь улучшить собственные позиции для продолжения ведения огня. «Свяжитесь с мостиком Юмури», — приказал командир Ричардсон. «Юмури на связи?» — через секунду послышался ответ оператора. «Барри, мать твою, ты напоследок решил поиграть в героя?» — воскликнул Кайода Ричардсон, увидев перед собой неожиданно спокойное, почти умиротворенное лицо командора Маунтейна. «Или ты под какими-то препаратами?» «В моей крови сейчас только адреналин и дофамин», — ответил, улыбнувшись Бартоломью. «Не верю», — замотал головой Кайода. «Сутки назад ты так нервничал, когда испугался, что твой старпом заберет у тебя корабль, а сейчас сам на себя не похож». «Так корабль же по итогу остался у меня», — усмехнулся Маунтейн. «Да, а почти 90% прежней команды перешли ко мне», — напомнил Ричардсон. «Ничего страшного, новая команда справляется с обязанностями не хуже прежней», — был ответ Бартоломью Маунтейна. «Эффективность работы моих ребят ты можешь оценить по характеру повреждений, которые получил твой Бруклин». «Юмури досталось не меньше», — парировал Кайода Ричардсон, закипая от гнева и не понимая, что его больше бесит, превращенный в груду металла собственный флагман или спокойствие на лице Маунтейна. «Не думаю», — отрицательно покачал головой Бартоломью. «С учетом прежних повреждений, твой Бруклин расколется на куски гораздо быстрее. Мечтай». «Что ж, давай проверим это при помощи еще одного тарана», — зло улыбнулся командор Маунтейн, понимая, что при любом раскладе он и его команда погибнут, и желая захватить с собой на тот свет Ричардсона с его кораблем. «Кто же тебе предоставит такую возможность, идиот?» — огрызнулся Кайода, не хуже своего оппонента понимая, что второго такого удара, который только что произошел, его Бруклин может и не выдержать. Поэтому, как только Юмури делал попытку отойти на несколько километров, необходимых для разгона, Бруклин тут же шел следом и быстро сокращал дистанцию. Как ни старались штурманы Маунтейна оторваться от корабля противника и найти момент для удара, осуществить это у них так и не получилось. А время поджимало. Линкор «Кентукки» и крейсер «Колорадо», спешащие на помощь Ричардсону, уже подходили к месту действия. Еще немного, и их канониры откроют прицельный огонь по Юмури. После нескольких минут бесцельного маневрирования и бешеной ордуэли из палубных плазменных орудий, оба противоборствующих крейсера были практически разрушены. Огромные куски обшивки и обломки артиллерийских башен летали по всему ближнему космосу. Плазменные заряды немногочисленных оставшихся действующими батарей Юмури и Бруклина проникали сквозь немедийскую броню и разрушали все на своем пути. На кораблях начались множественные возгорания, которые не удавалось потушить. Некоторые отсеки грузовых отделений и жилых модулей были до основания разрушены. Дальше продолжать артиллерийскую дуэль было бессмысленно. Все, что могли выжечь орудия крейсеров, они выжгли и разрушили. В последний момент Бартоломью Маунтейн, осознав, что не может второй раз эффективно протаранить корабль своего противника, решился на последний отчаянный шаг. Юмури, перестав кружиться около Бруклина, остановился и начал сближение с флагманом Ричардсона, одновременно выпуская в сторону того все имеющиеся у себя в наличии магнитные тросы. Через несколько секунд два дредноута были намертво пристыкованы друг к другу. Команды моряков и космопехотинцев с обеих сторон жаждали крови. Командеры Ричардсон и Маунтейн практически одновременно отдали приказ своим экипажам вооружаться и собираться в штурмовые группы. Сражение двух крейсеров завершалось жестокой и масштабной рукопашной схваткой. Все до единого матросы и техника, кто находился сейчас на борту Бруклина и Юмури, облачившись в боевые скафандры и взяв в руки оружие, по отмашке своих капитанов со остервенением бросились навстречу друг другу. Ближний бой, очень быстро превратившийся в мясорубку, закипел на средних палубах одного и второго корабля. Переходные шлюзы Юмури и Бруклина были открыты нараспашку, кто первым проникнет. Штурмовые команды Янки и Дикси окунулись в водоворот смерти и взаимного истребления.